Глава 14. Тори. Я бежала на юг через воздушную территорию по длинной траве, обвивающей мои колени, пока я прокладывала путь через заросший луг к огненной арене, где я должна была встретиться с Дариусом, как только он закончит отработку с Орионом. Я дошла до последней части своего плейлиста, и ритм подтолкнул меня к спринту. Мои длинные волосы развивались позади меня на ветру, когда я мчалась вниз по склону. Конец уже был виден. Я была близка к новой отметке. Мне просто нужно было поддерживать этот темп, и я бы побила свой рекорд в 10 километров. Я задавалась вопросом, действительно ли Дариус собирался появиться. Он казался чертовски настроенным на то, чтобы мы с Дарси посетили его шикарную вечеринку. Но он также лгал мне достаточно раз, чтобы я не доверяла его словам. Я перешла на территорию огня, и земля выровнялась, становясь тверже под моими кроссовками. И в последний раз ускорила бег, когда направилась к огненной арене и затормозила на гравии за ее пределами, имея в запасе 17 секунд. Я торжествующе вскрикнула, улыбаясь про себя своей победе. Затем воспользовалась моментом, чтобы использовать магию воды и смыть пот и грязь со своего тела, когда мой пульс замедлился. Размытое движение метнулось ко мне, и я ахнула, когда Калиб Альтаир появился рядом со мной, проводя рукой по своим золотым кудрям и улыбаясь мне, как будто я была его лучшим другом. «Но ты все равно не смогла бы победить меня, не так ли?» — небрежно спросил Калиб, засовывая руки в карманы джинсов. «Я могла бы, если бы ты не использовал свои способности кровососа», — ответила я, слегка задыхаясь, пока восстанавливала дыхание. «Но почему мне не использовать мои сверхспособности, если они есть в моем распоряжении?» — поддразнил он. Я невольно выдавила улыбку. В Калибе было очарование, которому трудно было сопротивляться, даже если он и был паразитическим ослом. «Дай угадаю, ты пришел, чтобы укусить меня?» Я наслаждалась несколькими днями свободы от его зубов, но знала, что это ненадолго. Возможно, он чувствовал себя немного виноватым из-за того, что случилось со мной в бассейне в ночь вечеринки. Но он точно не собирался отпускать меня навсегда. «Нет. Я воспользовался другими наследниками в качестве платы за свое участие в твоих страданиях той ночью. Так что в данный момент я все еще довольно полон сил Сета», — сказал он, и я не смогла скрыть своего удивления по этому поводу. «Если ты хочешь наказание, то разве не я должна быть той, кто его назначит?» — спросила я, приподняв бровь. «Нет необходимости упоминать тот факт, что так уж получилось, что мы уже начали строить наши планы на него». Калиб мрачно улыбнулся. «Зависит от того, что ты имеешь в виду, милая. Может быть, мне понравится твое наказание». Я шагнула немного ближе, вдыхая его сладкий аромат, когда приблизила свой рот близко к его и понизила голос. «Но если тебе это понравится, это не преподаст тебе урок, не так ли?» Я обошла его и направилась к арене. Красные цветы расцвели вокруг меня, пока я шла, и я прикусила губу, чтобы удержаться от улыбки при виде его демонстрации магии. «На самом деле, я не из тех девушек, кто любит цветы», — сказала я, не оглядываясь на него. Хотя и не могла удержаться от желания немного поддразнить его. «Может быть, Пегасу они понравились бы больше?» «Мне не нужен грёбаный Пегас», — сказал он с достаточной твердостью в голосе, чтобы я поняла, как сильно это его разозлило. Я рассмеялась и продолжила идти. «Тогда скажи мне, что тебе нравится», — крикнул он мне вслед. «Масло и пары двигателя», — ответила я. Я оглянулась как раз перед тем, как отправиться на арену, и увидела, что он ухмыляется мне, как будто я была вызовом, на который он спешил ответить. «Но тебе все равно придется заплатить», — предупредила я. «Все, что пожелаешь, милая». Он одарил меня ослепительной улыбкой с ямочками на щеках, прежде чем отскочить от меня со скоростью своего ордена. Я закатила глаза, направляясь внутрь арены, навстречу с наследником огня. У меня возникло ощущение, что это взаимодействие будет намного менее забавным, чем то, что было раньше. Я прошла прямо через раздевалки, не переодеваясь, и вышла на широкую песчаную арену. К моему удивлению, Дариус уже был там. Табун огненных лошадей скакал вокруг него по кругу, когда он использовал свою магию на показ, что привлекло группу фанатов, шумевших вокруг него. Я подошла ближе, с интересом разглядывая 5 лошадей и замечая различия между каждой из них. Я знала, насколько сложно сохранять отдельные детали при такой магии, и не могла не быть впечатлена. Потому что я даже не могла сформировать 2 разные обычные фигуры одновременно. Хотя надеялась, что с ним теперь все будет по-другому, потому что он поможет мне взять под контроль мою силу. Если бы я могла понять ее, то Пира хотела, чтобы я передала то, чему научилась, и Дарси. Поэтому было вдвойне важно, чтобы я получила максимальную отдачу от этого урока. Дариус заметил мое приближение и махнул рукой в мою сторону, посылая лошадей галопом ко мне. Я вздрогнула, когда они не замедлились, бросив перед собой грубый щит из воды, чтобы защитить себя в последний момент. Лошади врезались в щит с шипением, прекратив существование, когда Дариус отпустил их и позволил магии рассеяться. Толпа студентов, наблюдавших за ним, возбужденно зааплодировала. «Разве ты не собираешься переодеться?» — спросил он, подходя ко мне, разглядывая мои леггингсы и спортивный бюстгальтер. Я покачала головой. «Из-за этого костюма моя магия огня выходит из-под контроля. Так я лучше контролирую ее», — сказала я, отказываясь отступать в этом вопросе. Дариус пожал плечами. «Ты рискуешь своей шкурой, если потеряешь контроль», — предупредил он. Он был одет в облегающий серый костюм, предусмотренный для занятий, и я старалась не смотреть на то, как он обтягивал его мускулистое тело. «Моя магия не причинит мне вреда», — возразила я. «Как скажешь. Не жди, что я исцелю тебя, если это произойдет. «О нет, я бы скорее ожидала, что ты позволишь мне сгореть заживо», — заверила его я ровным тоном. Дариус нахмурился, как будто ему не очень понравилась такая оценка, но ничего не сказал, чтобы оспорить мое предположение. «Ты готова начинать?» Я кивнула, хотя на самом деле понятия не имела, что это повлечет за собой. Он бросил взгляд на собравшихся студентов, которые все еще наблюдали за ним, как будто он был самой интересной вещью в мире. «Идем». Дариус поманил меня следовать за ним, и я пошла с ним в ногу, когда он перешел на дальнюю сторону арены, где больше никто не тренировался. Другие студенты, казалось, поняли намек и разошлись, хотя я заметила небольшую группу девушек, медленно следовавших за нами. «Должно быть приятно быть мистером популярность», — прокомментировала я. Дариус хмыкнул, так что на самом деле не дал мне никакого представления о его чувствах по этому поводу. «Ты и твоя сестра получаете свою долю внимания?» «Ну, мы блестящие новые игрушки в кампусе», — рассуждала я. «Без сомнения, мы всем скоро наскучим. Моя персона, в общем, довольно отталкивающая для большинства людей». «Я заметил», — ответил Дариус, но его тон был скорее дразнящим, чем откровенно враждебным. Поэтому я не стала принимать это на свой счет. «Как твои магические резервы?» Спросил он, останавливаясь. «Мне придется тебя сдерживать, или ты на мели?» «О, меня всегда надо сдерживать!» Сказала я с вызовом, и его взгляд скользнул по мне, как будто он не был уверен, что сказать в ответ на это. «Тогда давай выясним, насколько это правда». Дариус протянул мне руку, и я на мгновение подозрительно посмотрела на нее. Профессор Пира объяснила мне, что мы должны поддерживать физический контакт, если хотим объединить наши силы. Но у меня было больше, чем несколько оговорок по этому поводу. Я медленно потянулась, чтобы взять его за руку. Моя ладонь поместилась прямо в его руке, прежде чем он сжал пальцы, полностью обхватив ее. Я прикусила губу от ощущения его кожи на моей, ожидая, когда он скажет мне, что делать дальше. «Просто сосредоточься на источнике своей силы», — пробормотал он. «Представь, что это бассейн внутри твоей груди, и я собираюсь использовать свою магию, чтобы присоединиться к нему. Когда почувствуешь это, сожми мою руку». «Хорошо», — согласилась я. «Если закроешь глаза, это поможет», — добавил он. Я бросила на него подозрительный взгляд, но он последовал своему собственному совету и закрыл глаза, чтобы не видеть этого. На мгновение я не смогла устоять перед желанием изучить его лицо, оставаясь незамеченной. И поняла, что пялюсь только когда почувствовала странное покалывание в груди, которое не имело ничего общего с моей собственной магией. Я закрыла глаза и сжала его пальцы, сосредоточившись на новом ощущении. Я чувствовала, как его магия соприкасается с моей, и это заставляло что-то гудеть от удовлетворения глубоко внутри меня. «Попробуй впустить меня», — сказал он. «Я могу подчинить ее, если ты не можешь. Но мы будем лучше работать, если наша магия будет в гармонии». «Как мне это сделать?» — спросила я. Я чувствовала его магию как отдельную сущность от моей собственной. Наши силы танцевали друг вокруг друга, но не сливались. «Ты должна довериться мне», — мягко сказал он. Я прочистила горло, не утруждая себя ответом. Я бы скорее доверилась лисе в курятнике. Мы постояли так еще несколько мгновений, и я пыталась найти способ позволить его магии соединиться с моей, но это было бесполезно. «Тогда тебе придется подчинить ее», — сказала я в конце концов. «Потому что я даже не могу притвориться, что доверяю тебе». «Постарайся хотя бы не сопротивляться», — пробормотал он, похоже, раздраженный тем фактом, что я не смогла этого сделать. «Но чего он ожидал? Я вряд ли собиралась просто приветствовать его магию с распростертыми объятиями после всего, что он сделал со мной». Прикосновение его магии становилось все сильнее вместе с моей, пока не стало приторным, подавляющим, работающим, чтобы задушить мою собственную. В ответ моя сила поднялась, разгораясь ярче внутри меня, когда она боролась с ограничениями, которые он пытался наложить на нее. Я поняла, что именно так профессор Пира направляла мою силу, с помощью грубой силы. Это означало, что Дариус специально пытался сделать это по-другому, как будто он заботился о том, чтобы сделать процесс более приятным. Но мысль об этом была настолько нелепой, что я быстро отбросила ее в сторону. Без сомнения, он просто хотел получить полный контроль над моей магией, чтобы использовать ее и унизить меня или что-то в этом роде. «Прекрати бороться со мной», — приказал он, крепче сжимая мою руку. «Кажется, это противоречит моей природе», — пробормотала я. «Разделение силы — самая естественная вещь в мире, когда ты кому-то доверяешь», — возразил он. «Но это интимное занятие. Оно всегда кажется странным, с кем-то новым, особенно если он тебе не слишком-то дорог». Я фыркнула на это заявление. «Да, Дариус Акрукс был мне не особенно дорог. Именно так бы я и выразилась». «Ты прекратишь бороться или мне выбить двери?» — спросил он, когда его сила возросла. Я сосредоточенно нахмурилась, пытаясь смягчить щиты вокруг своей магии. Это было сложнее, чем я думала. Моя сила явно не хотела раскрываться, но в конце концов мне это удалось. Сила Дариуса скользнула в мою собственную, и я ахнула, когда его необузданная энергия наполнила меня. Мои мышцы напряглись, а спина непроизвольно выгнулась дугой. Когда Пира прижала свою силу к моей, я едва заметила ее прикосновение по сравнению с моей собственной магией. Но сила Дариуса была подобна живому зверю, ползущему под моей кожей и прижимающемуся к моему собственному внутреннему существу. У меня не было ни малейшего шанса не знать о его присутствии внутри меня. Мое дыхание стало тяжелее, когда я привыкла к нему, и энергия побежала по моему позвоночнику, а моя хватка на руке Дариуса усилилась. Мои глаза распахнулись, и я не смогла удержаться, чтобы не посмотреть на него. Точка соприкосновения между нами ощущалась, будто это было слишком много, и в то же время совсем недостаточно. Он провел большим пальцем по тыльной стороне моей ладони, и в ответ по моей руке пробежало электричество. «Это так и должно быть?» — вздохнула я. Губы Дариуса приоткрылись, и его глаза на мгновение скользнули по мне, прежде чем он заговорил. «Мы оба невероятно могущественны», — увернулся он. «Сила жаждет силы». Я хотела сказать что-то в ответ на это, но магия внутри меня вспыхнула от отчаянной потребности в выходе. И я ахнула, когда она прорвалась сквозь границы моей кожи. Взгляд Дариуса помрачнел, когда он посмотрел на меня. Его глаза на мгновение опустились на мой рот, прежде чем он прочистил горло. «Попробуй наколдовать огненный шар». Я сделала это мгновенно. Облегчение от использования части этой магии заставило мою руку на мгновение задрожать, прежде чем мне удалось взять ее под контроль. Магия Дариуса смешалась с моей, и я почувствовала, как его воля придает мне силы. Когда я придала пламени форму идеальной сферы, я взглянула на Дариуса, ожидая похвалы, но тут же поняла, что это было глупое ожидание от него. «Больше», — скомандовал он, не глядя на меня. Я повиновалась, увеличив сферу до размеров небольшого автомобиля. «Меньше». Я снова сделала так, как мне было сказано. «Квадрат. Треугольник. Прямоугольник. Меньше. Больше». Каждый раз, когда он отдавал команду, я сосредотачивалась на ней. И огонь делал так, как я хотела. И я прикусила губу, чтобы удержаться от улыбки, когда выполняла все больше и больше заданий, и наша объединенная магия истекала из меня следом пылающего экстаза. Это был самый сильный прилив, который я когда-либо получала, используя свою силу. И я знала, что это было потому, что она сочеталась с его силой. Когда я создала бесчисленное множество фигур разных размеров, он заставил меня создать несколько фигур одновременно. Затем сказал изменить их форму, заставить двигаться, объединить вместе и снова отделить друг от друга. У меня голова шла кругом от приказов, которые он выкрикивал в мою сторону, но мне удавалось не отставать, благодаря чистой силе воли. Мои конечности практически дрожали от энергии, когда я направляла, и он внезапно остановился, отпустив мою руку. Моя кожа показалась странно холодной без его, и я сложила руки на груди, просто чтобы дать своей руке какое-то другое занятие. Дариус оглядел меня, не делая никаких комментариев по поводу моего выступления. «Ты чувствуешь себя опустошенной?» — спросил он. «Тебе нужен перерыв?» Я потянулась к источнику силы внутри себя, но не почувствовала никакой разницы с тем, что было раньше. «Нет, я в порядке», — сказала я, пожимая плечами. Дариус прищурился, глядя на меня. «Тебе не нужно лгать, если ты на исходе», — сказал он. «Я не воспользуюсь тем фактом, что твоя сила истощена, если ты признаешь это». Я закатила на него глаза и бросила огромный огненный шар в нескольких метрах от нас. Языки пламени согрели мою кожу, и я улыбнулась им. «Всё еще достаточно», — заверила я его. «Отлично, но мне нужно пополнить запас». Раздраженно пробормотал он, прежде чем повернуться и уйти от меня. «Я тебя выжгла?» — подразнила я, следуя за ним, несмотря на то, что он меня не приглашал. «Нет, но я чувствую, как моя сила ослабевает. В любом случае разделять магию сложнее, чем владеть ею», — пренебрежительно сказал он. «О, тогда это все объясняет», — сказала я, и в моем тоне было достаточно фальши, чтобы убедиться, что он понял мою насмешку. Дариус подошел к спортивной сумке, которая ждала на краю арены, и сел рядом с ней. Он сгреб пригоршни золотых монет себе на колени и, прислонившись спиной к стене, сделал большой глоток воды из бутылки. Я села рядом с ним, и он посмотрел на меня краем глаза, больше ничего не сказав. «Значит, тебе удалось спасти свое пиратское золото от огня?» — невинно спросила я, когда он пропустил несколько монет сквозь пальцы. «К сожалению, нет. Мне пришлось ездить домой за добавкой». «Ой, как удобно, что у тебя есть лишние стопки!» — сказала я, протягивая руку, чтобы схватить монету с его колен. Его рука резко дернулась и схватила меня за запястье. Глубокое рычание вырвалось из его груди. Укол страха пронзил меня, но я отказалась признавать это, когда подняла бровь, глядя на него. «Ты только что зарычал на меня?» «Почему ты настаиваешь на том, чтобы дразнить меня?» — спросил он низким голосом. Его хватка на мне была безжалостной. «Почему ты делаешь это таким легким?» Я бросила монету обратно ему на колени, и он отпустил меня. Его поза немного расслабилась, когда я вернула ее, и легкая улыбка тронула мои губы, когда я кое-что поняла. «Это сокровище много значит для тебя, да? Должно быть, это было действительно отстойно, потерять так много из него». «Несчастные случаи происходят». Он пожал плечами, отказываясь на этот раз клюнуть на приманку. «А как именно? Ты оставил свои аромасвечи гореть слишком близко к своей шелковой пижаме? Я знала, что совершаю глупость, спрашивая его о пожаре. Но мне действительно хотелось услышать, насколько все это дошло до него из первых рук. И при должном подталкивании мне удалось бы заставить его рассказать об этом». «На самом деле, это была плойка для завивки волос слишком близко к снаряжению для садомаза. Масло делает эти примочки чертовски огнеопасными». Я не была достаточно быстра, чтобы удержаться от смеха над этим. Его рот тоже дернулся от удовольствия. Я быстро сменила выражение лица, возвращаясь к своей мысли. «Ну, по крайней мере, вся твоя дурацкая одежда сгорела. Это хороший шанс для тебя приобрести новый гардероб, в котором ты будешь меньше похож на придурка». «Нет, худо без добра», — спокойно сказал он. Эта линия насмешек явно не собиралась вызывать у него восторга, поэтому я решила отказаться от нее. Раздражающе было то, что это звучало так, как будто он действительно списывал пожар на несчастный случай. И если бы это было так, то он слишком легко отделался. В моей голове крутились мысли о том, как я могла бы заставить его страдать еще больше из-за этого. «Может быть, я могла бы как-то использовать сокровище против него. Он явно был одержимым. И если бы он понял, что кое-что из него было украдено, я была уверена, что это свело бы его с ума. В глубине моего сознания начал формироваться план. Но я оставила его там, чтобы поработать над ним позже, чтобы он не увидел никакой вины, написанной на моем лице». «Готова попробовать снова?» — спросил Дариус, убирая золото обратно в спортивную сумку. «Мы ждали не меня», — напомнила я ему, когда он поднялся на ноги. Он протянул мне руку, и на полсекунды я подумала, что он был вежлив, когда поднял меня на ноги. Но он не отпустил меня, и мгновение спустя я почувствовала прикосновение его магии, наполняющей меня. Вздох удивления сорвался с моих губ, когда он даже не предупредил меня. И его глаза на мгновение взволнованно вспыхнули в ответ. Если бы это не было абсолютно безумной идеей, я бы почти подумала, что ему это нравится. И я должна была признать, что это был своего рода кайф. «У тебя есть представление об основных формах и контроле, так что теперь я хочу, чтобы ты сделала кое-что посложнее». Проинструктировал он, и у меня возникло ощущение, что ему нравится командовать мной. «Например, что?» «Кое-что, с чем ты знакома. Животное или предмет, который ты знаешь так же хорошо, как свое собственное лицо. Что-то, что ты узнала бы даже в темноте». «Хорошо», — нерешительно сказала я, пытаясь представить что-то подобное в своем воображении. Сначала я ломала голову над тем, что создать. Но когда идея пришла, это был очевидный выбор. «Я готова», — подтвердила я. Я вытянула перед собой свободную руку и попыталась вызвать в воображении то, что мне было нужно для создания моей иллюзии. Кусочки начали собираться вместе, но развалились, когда я попыталась их объединить. «Еще раз», — скомандовал Дариус. Я сделала, как сказано, но после еще трех попыток была готова сдаться. Я просто не могла манипулировать магией так, как мне было нужно. Дариус внезапно отпустил мою руку и встал позади меня, обхватив мою талию ладонями. Ощущение его кожи на моей вызвало во мне прилив энергии, и я напряглась, пытаясь вырваться из его хватки. «Что ты делаешь?» – зашипела я, снова двигаясь вперед, но он не отпустил. Давление его пальцев на моей талии усилилось. «Тебе нужны обе руки, чтобы правильно использовать магию», – сказал он. Его тон предполагал, что он был удивлен, хотя я не могла видеть его лица, чтобы прочитать его выражение. «Не льсти себе». Мое сердце забилось быстрее, когда он переместил руки на мою кожу, и его пальцы прижались к моим бедрам и скользнули по поясу моих леггингсов. На мгновение мой мозг полностью помутился. И единственное, о чем я могла думать, было то... как он прикасался ко мне. Я полностью сосредоточилась на магии и изо всех сил старалась игнорировать ощущение его рук на моем теле. Чертовски супер горячий мудак. Он точно знает, что делает. Я глубоко вздохнула и снова вызвала пламя к жизни в своих руках. Сосредоточилась на его форме, представляя, как хотела, чтобы оно выглядело. Магия Дариуса танцевала рядом с моей, когда я направляла ее, и с его помощью мне удалось превратить огонь в то, что я хотела. Мяч превратился в колесо, которое раскололось надвое, чтобы создать второе. Затем шасси, сиденье и руль ожили, пока в моих ладонях не появился гладкий супербайк. Я уставилась на него на мгновение, и у меня вырвался смешок, когда я поняла, что именно мне удалось сделать. «Ты умеешь ездить на одном из них?» — с любопытством спросил Дариус, глядя через мое плечо на работу. Я фыркнула от смеха. «Это еще мягко сказано. Если ты действительно хочешь избавиться от меня, тогда просто дай мне мотоцикл, открытую дорогу, и я уйду». «Это интересно». Он больше ничего не добавил, и я напомнила себе, что мне все равно, что он думает. Толчком своей силы я отправила мотоцикл в полет из моих рук, и он помчался по воздуху передо мной. Хватка Дариуса на моей талии немного усилилась, когда я вытянула из него больше силы, но я не пыталась сдерживаться. Наша магия горела во мне, жаждя этого освобождения. И я улыбалась, как чертова идиотка, когда она сделала то, что ей было сказано на этот раз. Когда я резко развернула байк над нашими головами, Дариус подался вперед. Его руки скользнули по моему животу и опустились на несколько дюймов, так что кончики его пальцев просунулись под мой пояс. Я резко вдохнула, когда всплеск энергии пронзил меня насквозь, и моя концентрация была нарушена, разорвав мотоцикл на части так, что маленькие языки пламени посыпались с неба вокруг нас. «Тебе нужно сосредоточиться, Рокси», — поддразнил Дариус, сохраняя новое положение рук. Я чуть не вырвалась из его хватки, но знала, что это было то, чего он хотел. Он заводил меня, пытаясь вывести из себя и злоупотребляя этой ситуацией. Но если он думал, что сможет рассеять мою магию одним прикосновением, то в эту игру могли бы поиграть и двое. «Может быть, мне стоит попробовать что-то большее?» — предложила я, не доставляя ему удовольствия упоминать о том, как он прикасался ко мне. Или о том факте, что он продолжал двигать пальцами, вместо того, чтобы просто оставаться на месте. Его прикосновение танцевало по нежной коже под моим поясом, посылая поток тепла в мои внутренности и заставляя страстную, влюбленную часть меня жаждать, чтобы он переместился еще ниже. И мне пришлось прикусить язык, чтобы отвлечься от этого. Я отказывалась признавать тот факт, что моя кожа ожила в ответ. Желание развернулось во мне, как будто он разбудил спящего зверя. «Если ты думаешь, что сможешь справиться с этим», сказал он тоном, который предполагал, что я не смогу. «Я почти уверена, что смогу справиться с большим, чем ты думаешь», пренебрежительно ответила я. «На этот раз я сотворила гораздо больший огненный шар, придав ему форму огромной птицы, одновременно вытягивая через соединявшую нас связь по меньшей мере в 4 раза больше энергии, чем в прошлый раз». Дариус попытался скрыть свой резкий вдох, когда я потянула за его магию и сделала шаг назад, чтобы прижаться к нему. Его руки сжались вокруг меня. Движение его ладоней замерло, когда мое тело прижалось к нему. Линии его мускулистого телосложения повторяли мои изгибы. Моя задница упиралась в его промежность. Я не позволила игре, в которую я играла, с ним отвлечь меня, когда превратила огненный шар в огромного сокола. Это потребовало больше усилий, чем мотоцикл, потому что я не была так хорошо знакома с формой, и она была намного больше. В свою очередь, мне пришлось больше использовать Дариуса, чтобы контролировать ее. И когда я дернула за его магию, то сдвинула бедра так, чтобы моя задница прижалась к нему. В эту игру могут играть двое. Глубокое рычание раздалось в его груди, и я удовлетворенно ухмыльнулась, заставляя сокола парить над головой. Краем глаза я видела, как члены его маленького фан-клуба уставились на нас, и слышала, как они шепчутся, но проигнорировала их. Дариус был тем, кто начал эту игру, и я не собиралась позволять ему победить меня. Дариус довольно быстро оправился от своего удивления, крепко удерживая меня, когда его пальцы продвинулись немного дальше, задевая верх моего нижнего белья. Жар разлился в мои внутренности, и мое сердце загрохотало, как отбойный молоток в ушах. Но я старалась скрыть реакцию своего тела на него. Я вызвала второго сокола и отправила его в полет вместе с первым, нахмурившись от усилий, которые потребовались для поддержания двух творений. Я могла только заставить их летать кругами, их движения повторяли друг друга, но это было намного больше, чем когда-либо мне удавалось раньше, и мне захотелось подпрыгнуть от волнения. Со злой ухмылкой я так и сделала, подпрыгивая на носках и возбужденно хлопая в ладоши, когда моя задница терлась вверх и вниз, а Дариуса... «Чёрт!» Пробормотал он, и я почувствовала, как свидетельство его возбуждения прижимается ко мне, когда его хватка на моей талии усилилась. Его сосредоточенность нарушилась, и соколы разлетелись вдребезги между нами. Моя кожа вспыхнула от жара, и энергия пронеслась по моему телу, страстно желая, чтобы он снова пошевелил руками. Я хотела повернуться и завладеть его ртом. Хотела, чтобы он продолжил мучение, которое он начал над моей плотью. Я хотела отдать свое тело на его милость. Я дала себе полсекунды, чтобы предаться фантазии об использовании идеального тела Дариуса Акрукса, и повернула голову влево, чтобы посмотреть на него снизу вверх. Его бесконечно темные глаза нашли мои, и на мгновение... Между нами не было произнесено ни слова, только жар, потребность и ноющее желание. «Дариус», — я выдохнула, прикусив нижнюю губу. Его взгляд опустился на мой рот, и он притянул меня к себе еще крепче. Я чувствовала, как каждый дюйм его желания ко мне прижимается к моей заднице, и не могла отрицать тот факт, что определенные части моего тела хотели большего, чем просто предаваться фантазии. Но тот факт, что он был отвратительно привлекателен, не менял в нем ничего из того, что делало его совершенно отталкивающим. Он наклонился ближе ко мне. Наше дыхание смешалось, когда наши губы разделяло всего несколько миллиметров. Я замерла в этот момент... рядом с ним, Протянув руку, чтобы провести кончиками пальцев по темной щетине, обрамлявшей его подбородок. Темный трепет пробежал по мне, когда я играла с этим зверем. Опасность в нем взывала ко мне так, как действительно не должно было быть, если бы у меня было больше здравого смысла. «Не льсти себе!» Я вырвалась из его объятий и пошла прочь через огненную арену. Я не оглядывалась, но все время чувствовала на себе его взгляд, призывающий меня сделать это. Я задавалась вопросом, много ли у него было опыта отказа до сих пор, и почему-то по-настоящему сомневалась в этом. Мысль об этом заставила меня захотеть танцевать от счастья всю дорогу до обеденного стола. «Я приду и заберу тебя и твою сестру из твоей комнаты в 6 в субботу, перед вечеринкой с моим отцом и другими членами совета», — позвал он. «Ваши платья прибудут утром». «Как скажешь», — ответила я, не оглядываясь. Я вышла прямо на улицу и направилась к сфере, где встречалась с Дарси и остальными за поздним ужином. Я не была уверена, что скажу им о том, как прошла моя тренировка с Дариусом, но дерьмовая ухмылка на моем лице, вероятно, сказала бы всё.